Глава 21. Случайное открытие. В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам. Дом был велик, построен прочно для зимнего жилья. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал, галерей с нежилой тишиной. Гусев бродил, приглядывался, позевывал. Богато живут черти, но скучно. В дальней части дома были слышны голоса, стук кухонных ножей, звон посуды. Писклявый голос управляющего сыпал птичьими словами, бранил кого-то. Гусев дошел до кухни, низкой сводчатой комнаты. В глубине ее вспыхивало масляное пламя над сковородками. Гусев остановился в дверях, повел носом. Управляющий и кухарка, бронившиеся между собою, замолчали и подались с некоторым страхом в глубину сводов. «Чад у вас! Чад! Чад!» — сказал им Гусев по-русски. «Колпак над плитой устройте! Эх, варвары! А еще марсиане!» Махнув рукой на их перепуганные лица, он вышел на черное крыльцо. Сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил. Внизу поляны на опушке мальчик-пастух, бегая и вскрикивая, загонял в кирпичный сарай глухо поревывающих хаши. Оттуда, в высокой траве по тропинке, шла к нему женщина с двумя ведерышками молока. Ветер отдувал ее желтую рубашку, мотал кисточку на смешном колпачке на ярко-рыжих волосах. Вот она остановилась, поставила ведерышки и стала отмахиваться от какого-то насекомого, локтем прикрывая лицо. Ветер подхватил ее подол, она присела, смеясь, взяла ведерышки и опять побежала. Завидев Гусева, оскалила белые веселые зубы. Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было Иха, племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая девушка. Она живо пробежала мимо Гусева, только сморщила нос в его сторону. Гусев приноровился было дать ей сзади леща, но воздержался. Сидел, курил, поджидал. Действительно, Ихошка скоро опять появилась с корзиночкой и ножиком. Села невдалеке от сына неба и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что она веселая девушка. «Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие?» — сказал ей Гусев по-русски. «Дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь». Иха ответила ему, и Гусев будто сквозь сон понял ее слова. «В школе я учила священную историю. Там говорилось, что сыны неба злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем сыны неба не злые». «Да, добрые», — сказал Гусев, прищурив один глаз. Иха подавилась смехом, кожура шибко летела у нее из-под ножика. «Мой дядя говорит, будто вы, сыны неба, можете убивать взглядом. Что-то я этого не замечаю». «Неужели? А чего же вы замечаете?» «Слушайте, вы мне отвечаете по-нашему», — сказала Ихошка. «А по-вашему я не понимаю». «А по-вашему у меня говорить нескладно выходит». «Чего вы сказали?» Иха положила ножик, до того ее распирала от смеха. «По-моему, у вас на красной звезде все то же самое». Тогда Гусев кашлянул, придвинулся ближе. Иха взяла корзинку и отодвинулась. Гусев кашлянул и еще придвинулся. Она сказала: «Одежду протрете, по ступенькам елозить». Может быть, Иха сказала это как-нибудь по-другому, но Гусев именно так и понял. Он сидел совсем близко, и Ихошка коротко вздохнула, нагнула голову и сильнее вздохнула. Тогда Гусев быстро оглянулся и взял Ихошку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась, но он очень крепко поцеловал ее в рот, и Ха изо всей мочи прижала к себе корзинку и ножик. Так-то и Хошка. Она вскочила и убежала. Гусев остался сидеть, пощипывая усики. Усмехался. Солнце закатилось, высыпали звезды. К самым ступенькам подкрался какой-то длинный мохнатый зверек и глядел на Гусева фосфорическими глазами.